По известному казачьему обычаю, Разин заложил на Дону на острове земляной городок – Кагальник. Островок тот был в 3 версты длиной, не широкий. И стало на Дону 2 атамана. В Черкасске сидел Корней Яковлев, в Кагальнике – Степан Тимофеевич. Батюшка, скликатель всех, кого тяжелая русская жизнь в великой неловкости своей больно придавила, а кого попросту обобрала, покарала и вынудила на побег. Многих пригнал голод, но кто способен убежать, тот способен к риску. В том всегда живет способность к мести, ее можно обнаружить. Таких-то, способных на многое, на разбой, на войну, всех таких Разин привечал с любовью. И, конечно, тут копился большой сговор. Не всегда и слова нужны, клятвы, заверения. Хватит, что люди все горести свои, все обиды снесли в кучу, а уж тут исход один – развернуться в сторону, где и случилась несправедливость. Как всякой русской, вполне свободный духом, Разин ценил людей безоглядных, чтобы без сожаления и упрека все потерять в этой жизни. А вдвойне ценил, кому и терять-то нечего. И такие шли к нему. И если на пути из Астрахани он мучился и гадал, то тут его гадания кончились. Он решил. Он успокоился и знал, что делать. Надо эту силу отладить, навострить и потом двинуть. Зажил Разинский городок. Копали землянки, неглубокие в 3-4 бревна над землей, с пологими скатами, обложенными пластами дерна, с трубами и отдушинами в верхнем ряду. Рубили засейки по краям острова, стены. В края берега вбивали торчма бревна вплотную друг к другу с легким наклоном наружу. Изнутри стена укреплялась еще одним рядом бревен, уложенных друг на друга и скрепленных с наружной стеной железными скобами. И изнутри же в рост человеческий насыпался земляной вал в сажень шириной. В стенах вырубались бойницы, печуры для нижнего боя. В сажениях 15-20 друг от друга вдоль засеки возводились раскаты, возвышения, и на них укреплялись пушки. Там и здесь по острову пылали горны походных кузниц. Ковались скобы, багры, остроги, копья. Тульские, московские, других городов мастеровые правили на точилах сабли, ножи, копья, вырубали зубилами каменные ядра для пушек, шлифовали их крупно сеянным песком. Атаман, как и сулился, не распустил казаков, а кого отпускал на побывку домой, то за крепкой порукой. Да и не рвались особенно. Семейные бегали налегке попроведать своих, отвезти гостинцев, и тут же вертались. Здесь веселее и привольнее. К острову то и дело причаливали большие лодки верхних по Дону воронежских, тамбовских и иных русских городов торговых людей. Шла торговляшка. Втыкались в островок и малые лодки, и выходили из них далеко не крестьянского или торгового облика люди. Иные кричали с берега, просили переправить. Эти при оружии, донцы, сечевики. Сыскался вожак, нашлись и охотники. Или уж так, охотников было много, нашелся и вожак. В глухую полночь и теплынь к острову подплыла большая лодка. С острова с засеки окликнули сторожевые. «Свои!» – отозвался мужской голос с лодки. «Ивашка Болдырь, батьке гостей привез». «А, давайте, ждет! С прибытием, Алена!» Степан лежал на кровати в шароварах, в чулках, в нательной рубахе. Не спалось. Лежал, устроив подбородок на кулаки, думал свою думу, вслушивался в себя. Не встревожится ли душа, не завещует ли сердце недобро? Нет, все там тихо, спокойно. Даже непонятно, такие дела надвигаются. Вот уж и побежали в страхе. И не дураки побежали, и не самые робкие. Чем-чем, а робостью Фрол не грешил, нет. А как дадут разок где-нибудь, тогда чья очередь бежать? И мысль в тропях обшаривала всех, кто попадался в память. Ну, Иван Черноярец, Федор, Ларька, Мишка, Стырь, такие лягут, лягут безропотно многие-многие. А толк-то будет, что ляжем? Видел Степан, но как-то неясно, взросла на русской земле некая большая темная сила. Это притом не Иван Прозоровский, не Семен Львов, не старик-митрополит. Это как-то не они, а нечто более зловещее. Не царь даже, не его стрельцы, они люди, людей ли боятся. Но когда днем Степан заглядывал в лица новгородским, псковским мужикам, он видел в глазах их тусклый отблеск страшной беды. Оттуда, откуда они бежали, черной тенью во все небо наползала всеобщая беда. Что это за сила такая, могучая, злая, мужики и сами тоже не могли понять. Говорили, что очутились в долгах неоплатных, в кабале, но это понять можно. Сила же та оставалась неясной, огромной, неотвратимой. А что она такое, не могли понять. Это разжигало Степана, томило, приводило в ярость. Короче всего, его ярость влагалась в слово «бояре». Но когда сам же он хотел вдуматься, бояре ли, понимал. Тут как-то не совсем и бояре. Никакого отдельно боярина он не ненавидел той последней искупительной ненавистью. Даже Долгорукого, который брата повесил, даже его, какой ненавидел ту гибельную силу, которая маячила на Руси. Боярина Долгорукого он зашиб бы при случае, но от этого не пришел бы покой, нет. Пока есть там эта сила, тут покоя не будет. Это Степан понимал сердцем. Он говорил бояре, и его понимали, и хватит, хватит и этого. Они, собаки, во многом и многом виноваты, стыд потеряли, свирепеют от жадности. Но не они та сила. Та сила, которую мужики не могли осознать и назвать словом, называлась государство. За дверью на улице послышались шаги, голоса. Вошли Фрол Разин, Алена и десятилетняя Фонька. «Ну вот», — сказал Степан со скрытой радостью, — «заждался вас! Что долго-то там?» Алена припала к мужу, обняла за шею. Степан поднялся, тоже приобнял жену, похлопал ее по спине и говорил: «Ну вот, ну, ну, здорово, ну, ну, сразу плакать. Чего?» Алена плакала и сквозь слезы шепотом говорила: «Прилетел, родной ты мой. Думала уж, пропал там. Нет и нету. Все глазоньки свои проглядел. Ну, пропасть тоже суметь надо. Ну, будет. Дай с казаками-то поздороваюсь. Будет, Алён». Фрол и Афонька ждали у порога. Афонька улыбался во все свои редкие зубы. Черные глазенки радостно блестели. Года нету, другой нету, поживи-ка так. Совсем от дома отбился, говорила Алена, как будто заготовленные слова. Так складно к месту они получились. Будет тебе. Другие хоть к зиме приходят, а тут... Молилась уж, молила матушку Пресвятую Богородицу, чтоб цело пришел. Афонька, здорово, сынок, иди ко мне, позвал Степан, с легким усилием отстраняя Алену. Иди скорей. Афонька прыгнул к Степану на руки, но от поцелуев решительно уклонился. Вот так, похвалил Степан, так, казачья, посадил его на кровать. Поздоровался с братом за руку. Ты никак и шо вырос, фрол? Да где? Рослый, усатый фрол мало походил на старшего брата. Красивее был и статнее.